Глава 28. Ярмарка — штука одинаково понятная всем. Их проводят повсюду, на планетах, где верхом технологического развития остается карета, запряженная шестеркой лошадей, и на планетах, освещаемых свобода направленными световыми линиями в небе. Для проведения ярмарки не нужно ни электричество, ни инвеститура, ни прочие виды энергии. Энергия ярмарки — люди. Вообще оживление заразительно. Оно накрывает себя, как речные волны. Спроси любого ярмарочного продавца, и он согласится, что ярмарки подобны бурной реке. Да, все это искусственно, но и электричество, питающее лампочку, тоже. Искусственное не значит не настоящее. У всего искусственного есть четкое предназначение. Ярмарки живут за счет оживления и радостного волнения. Эксплуатируют его. Но не спешите называть ярмарки аферой или средством облапошивания граждан. Мы ходим на них для того, чтобы нас облапошили. В этом их особое очарование. Пока вы там среди ослепительных огней, людского шума, возбужденных возгласов, толкотни и сомнительных развлечений, вы чувствуете, что буквально переполняетесь энергией. Человеческое веселье — возобновляемый ресурс, и вы можете генерировать его с помощью дешевых плюшевых игрушек и жареной еды. Художник удивился тому, насколько на площади людно, но их с Юми обход закончился раньше времени, и ночь еще не наступила. На ярмарке было полно людей, опьяненных желанием поскорее услышать известие о том, что они не одни в космере. Это важное открытие для любого общества. Важнее узнать лишь то, что гости с других планет заглядывали уже давно, но не пожелали представиться. Подобные визиты, видите ли, часто приводят к необходимости заполнять уйму лишних бумаг и к всеобщей панике. Нужно признать, что планета художника не входит в число наиболее космополитичных и значимых в политическом и экономическом плане. Но я все равно рекомендую посетить ее. Уж поверьте человеку, 2 года простоявшему там в виде статуи, мало кто умеет закатывать такие вечеринки, как жители планеты Вечной Ночи. К слову, в их языке, разумеется, нет слова «ярмарка», как и в прочих случаях. Я подобрал наиболее подходящий синоним. Вам может быть интересно, что означает слово, которым они называют ярмарку. Так вот, оно приблизительно переводится как «место, освещенное миллионом огней». А знаете, как они называют рабочих? Хранители света. Художник шагал рядом с девушкой, стараясь не проходить сквозь других людей. Ощущения от таких контактов были тревожными. Юми глазела по сторонам, и в ее зрачках отражались хионные завитки карусели и фонари над прилавками. Они ритмично мерцали, как на взлетно-посадочной полосе, направляя посетителей прямым курсом в свою ловушку. Не станет ли ей дурно от этой цветистой кутерьмы? «Как чудесно!» — прошептала Юми. Словно кто-то разбил солнце на миллион кусочков и подбросил воздух, как конфетти. Здесь такое каждый день? «Обычно по выходным и праздникам», — ответил художник. «То есть мы и раньше могли сюда прийти? Почему ты не ходишь регулярно?» Он пожал плечами. Восторг Юми был ему приятен. «А это что?» — указала она на вереницу киосков. «Игры». Юми вопросительно уставилась на художника. «Игры?» — переспросила она. «На этом играют? Как на музыкальном инструменте?» Художник застыл, как вкопанный. «Юми, что же за низким стилем? Нелепая у тебя была жизнь. Ты никогда не играла в игры?» Юми помотала головой, и художник подвел ее к киоску, куда тянулась длинная очередь. Это чтобы оператор аттракциона мог сосредоточиться на клиенте, не отвлекаясь на толпящихся зевак. Юми восхищенно смотрела, как люди пытаются сбить коробки огромным мечом. «То есть», — уточнила она, когда художник объяснил ей смысл забавы. «Это вроде испытания? Как самую высокую башню из камней сложить?» «Да», — подтвердил он. «Именно так. Игры — это веселые испытания». «Этим людям весело?» — недоверчиво спросила Юми, когда игрок разочарованно закричал, сбив все коробки, кроме одной. «Ну, весело, если выигрываешь», — ответил художник. Кто-то отошел от соседнего киоска с громадным плюшевым зверем в руках. Увидев это, Юми совсем впала в ступор. «Значит», — сказала она, — «если собьешь все коробки, то получишь такого зверя». «Да». «Они представляют большую ценность?» «Ну, не сказал бы. Они довольно дешевые. В магазине можно купить 10 таких по цене 1 пары туфель». «Ничего не понимаю». «Дело не в награде». Художник поманил Юми за собой, заметив, что операторы обратили на нее внимание. «Дело в победе. Приз — доказательство твоей победы. Сувенир. Его ценность в приятных воспоминаниях, которые он пробуждает. Кроме того, некоторым людям просто нравится собирать все подряд». «Думаю, я поняла». Юми двинулась за ним, придерживая лямку сумки художника. Он настоял, чтобы взять сумку, потому что к художникам люди относились с особым уважением. Сумка могла намекнуть продавцам и операторам игр, что с ее хозяином лучше не мошенничать. «Мне нравится платье», — сказала Юми. «Это моя первая личная вещь. Мне нравится владеть им. Платье напоминает об Акане и нашем походе по магазинам». «Вот видишь», — кивнул художник. Но Юми вдруг пришла в уныние. Может быть, вспомнила, что о нем наговорила Акане? Художнику отчаянно захотелось, чтобы она подумала о чем-то ином. Но не успел он открыть рот, как Юми улыбнулась и крутнулась на месте, раскинув руки. «Никара, вот тебе задание», — заявила она. «Сопровождать Йокихидзё на ее первой и, вероятно, единственной ярмарке. Сделай так, чтобы этот поход запомнился». «А ты вроде говорила, что сегодня мы не художника Йокихидзё», — заметил он, уклоняясь от парочки с сахарной ватой. «Значит, сопровождай только Йоки. Девушка на ее первой ярмарке. Покажи мне все, инопланетянин. Заворожи мой примитивный разум вашими инопланетными технологиями и светом». «Что ж, тебе повезло». Он встал напротив и указал на себя. «Ты пришла к нужному человеку. Я на ярмарке с детства хожу. Могу продемонстрировать все уникальные аспекты этого действа». «Замечательно», — сказала Юми. И художник пошел перед ней спиной вперед, время от времени проходя сквозь людей. Если кому-то и показалось странным, что одинокая художница болтала сама с собой, что ж, люди без того считали художников странными. Болтает и болтает. «С чего начнем?» — спросила Юми. «С еды». Он повернулся вправо и указал на ларек с воздушной кукурузой. «Это самая невероятная, вкуснейшая, восхитительная еда, что ты только пробовала». «Ничего себе!» «На один укус». Юми нахмурила лоб. «У ярмарочной еды есть особое поразительное свойство. С каждым укусом она становится все более искусственной, маслянистой и сладкой. До тех пор, пока не доешь и не низким стилем, задумаешься, зачем ты вообще все это съел. Просто потрясающе». «Ты преувеличиваешь?» «Сама убедишься». Спустя 5 минут в липких пальцах Юми остался пустой пакетик от воздушной кукурузы с сахаром. «Гадость какая!» — посмотрела девушка на художника, кривясь так, будто ее вот-вот стошнит. «Я же говорил», — ухмыльнулся художник. «Хочу еще». Он подвел ее к киоску, торговавшему рисовыми пышками, обсыпанными сырным порошком. Они медленнее прочей еды становились гадкими на вкус. Когда Юми с удовольствием принялась жевать, художник увлек ее в самую гущу праздника. «Я относительно впечатлена», — сказала Юми. «Но одна лишь непривычная еда меня не удовлетворит». «У нас есть еще карусели». «Не знаю, что это такое». Юми посмотрела на художника, покраснев. «Извини». «Это...» «Объяснить было непросто. Ты когда-нибудь ездила в неуправляемом автобусе? Точнее, в кибитке?» «Однажды. Было ужасно». «Вот это похоже, только веселее». «Начинаю сомневаться, что ты правильно толкуешь слово «веселье». «Помнишь, как мы на дереве летали?» Художник улыбнулся. «У вас тут есть летающие деревья?» Юми вытаращила глаза. «Не совсем, но нечто вроде. Не столь волшебное, зато безопасное. Можно получить удовольствие без лишнего риска, но при этом притвориться, будто опасность есть, и испугаться. Короче говоря, повеселиться на славу». «Вкусная, но гадкая еда», — сказала Юми. «Одновременно страшное и веселое впечатление. Неужели все ваши современные чудеса столь противоречивы?» «Противоречие — основа современной жизни», — заявил художник и снова улыбнулся. Ему понравилось, как Юми улыбнулась в ответ. Он указал направление, и они прошли мимо уличных артистов. Мимо силача, поднимавшего невероятные тяжести. Мимо живой статуи. Крайне неубедительно, говорю это как человек с опытом. Мимо глотателя огня. Юми искренне понравилось все. «У вас тут специалисты по самым странным вещам», — прошептала она, увидев, как артист проглотил 4-футовую трость. Юми бросила ему чересчур крупную купюру и бесцеремонно поклонилась. Затем пришел черед игр. С играми у Юми не задалось, но художника восхитило, что она попробовала все по разу, после чего выбрала ту самую игру с коробками и заплатила сразу за 10 попыток. «Такими темпами у нас все деньги кончатся», — заметил он, облокотившись на прилавок, пока Юми сосредоточенно и безуспешно бросала мяч. «Лучше бы выбрала ту, где нужно воздушные шарики лопать». «В той все зависит от случая», — ответила Юми. Выиграть можно только, если повезет». Она прищурилась и бросила новый мяч. Тот отскочил от коробки. «А это плохо?» «Художник, я предпочитаю испытывать свое умение, а не удачу». «Тогда сходи в «Орлянку» поиграй», — предложил он. Юми бросила третий мяч и снова не попала. «Для нее нужна силища, как у Тадзина». «Неправда», — парировала Юми и удачным броском сбила сразу все коробки. «Ха!» — воскликнул оператор. «Вам полагается малый приз, но если вы проделаете это еще 4 раза, получите большой». «Да», — ответила Юми, — «я читала правила». И она 4жды подряд сбила все коробки. У оператора отвисла челюсть. «Вот это низким стилем?» «Да...» — художник хлопнул себя ладонью по лбу. «Тут ведь фокус в балансе?» «Именно», — подтвердила Юми. «Одна коробка утяжелена таким образом, чтобы вся конструкция казалась неустойчивой. Нужно метить в нее». Она указала на самую большую игрушку, на дракона с миской лапши. «Весьма вольная интерпретация. Известные мне драконы предпочитают отбивные». «Позвольте совет», — сказала Юми, принимая игрушку. Размером почти с нее саму, от оператора. «Не ставьте утяжеленную коробку в один и тот же угол. Легко заметить». Оператор почесал в затылке, после чего ухмыльнулся. «У вас еще 2 броска». «Уступаю их ближайшему ребенку в очереди», — ответила Юми и ушла с высоко поднятой головой. Художник последовал за ней. «Ты прав», — призналась она. «Этот трофей весьма меня радует, а еще он мягкий. Как можно добиться такой мягкости?» «По традиции», — сказал художник, отводя Юми в менее людное место. «Ему нужно дать имя». «Глупое имя», — добавил он. «Почему глупое?» Он лишь указал на гигантского розового дракона. «Ладно», — Юми покраснела. «Художник, у меня плохо с глупостью». «Без проблем. У меня с этим как раз все замечательно. Так, давай подумаем. Глупое имя». Он ухмыльнулся. «Нарекай ее грозный Лиюнь лапшемордой». Юми ахнула. «Художник, это неуважительно». «Идеально». Он повернулся и выбрал карусель, самую большую на ярмарке, названную «Тропой великана». «У вас таких нет, хотя на некоторых планетах существуют похожие карусели в виде колес с кабинками, медленно несущими людей по кругу над ярмаркой. Килахита построили похожий аттракцион, только не в форме колеса. Вместо этого кабинки поднимались строго вверх вдоль высокого стального столба, останавливались на вершине, чтобы зрители могли полюбоваться видом, а затем спускались по другой стороне. Двухместные кабинки двигались медленно, сменяя друг дружку». «Думаю, это наиболее близкий местный эквивалент летающего дерева», — проговорил художник. Плюшевая дракониха заслоняла Юми обзор, и пришлось взять ее под мышку. Увидев карусель, Юми вытаращила глаза, после чего, к изумлению художника, вручила игрушку маленькой девочке, стоявшей рядом с разинутым ртом. «Прощай, Лиюнь лапшемордая», — произнесла Юми, махая вслед девочке, которая полностью скрылась за громадной плюшевой игрушкой. Заметив взгляд художника, Юми развела руками. «Думаю, я еще недостаточно привыкла к наличию собственных вещей, чтобы владеть огромным розовым драконом». Художник улыбнулся и повел ее к карусели. Очередь была длинной, но распорядитель заметил Юми, точнее ее сумку. «Художница!» — поманил он. «Благодарю вас за службу!» Все в очереди вежливо захлопали. Распорядитель усадил Юми в подошедшую кабинку, позволив ей расположиться одной, что казалось крайне удобно, ведь художнику досталось место. Юми опустила сумку на пол, и кабинка тронулась, дюйм за дюймом поднимаясь вверх, пока другие кабинки пустели и заполнялись вновь. «Это нормально?» — спросила она. «Тут ко всем художникам такое отношение?» «Случается». «А ты, кажется, утверждал, что людям до вашего брата нет дела». «Им есть дело до своей безопасности», — объяснил художник. «Им важно знать, что кто-то выполняет нашу работу. В то же время им от нас не по себе. Мы напоминаем, что по ночам в городе появляются сущности, питающиеся их дурными сновидениями». Кабинка дошла до первой остановки. «Мы не Йоки Хидзё. Вас мало, а вот обучить художника-кошмариста ничего не стоит. Любой выпускник художественной школы годится. Не нужно особого мастерства, чтобы нарисовать картину, способную поймать кошмар». «Ну, ты же мастер», — тихо произнесла Юми. «Я тоже так думал». Он умолк и посмотрел на нее. «Для тебя есть разница, мастер я или нет?» Юми задумалась. Другой на ее месте, наверное, сразу уверил бы художника, что тот достаточно хорош. Ему понравилось, что Юми так не поступила. Он ждал ответа, затаив дыхание. И не только потому, что теперь ему вовсе не требовалось дышать. «Мне без разницы, приняли тебя в соннадзор или нет», — ответила она. «Но меня волнует, что ты бросил рисовать». «Но разница есть», — возразил художник. «Если бы меня приняли, вся моя жизнь пошла бы иначе». «Ты бы стал другим человеком?» «Пожалуй, нет», — признал он. «Возможно, неудача заставила меня понять, кто я на самом деле. Человек, способный обмануть друзей. Может, оно и к лучшему, что в детстве у меня друзей не было. Я бы и их предал». Он посмотрел на Юми и увидел, что ее глаза блестят от слез. «Ничего у меня не получается», — прошептала она. «Ты о чем?» «Я хотела отвлечь тебя от этих мыслей, но мы опять вернулись к прежнему разговору». «Нет, Юми», — ответил он высоким стилем. «Все хорошо». «Неправда. Художник, мы все делаем неправильно. Мне не следовало так бороться за приз. Нужно было просто бросать мяч и получать удовольствие от хорошей компании. Я вижу, как ведут себя люди внизу. Никара, я не знаю, как быть человеком. Тебе приходится объяснять мне, как веселиться». «Объяснять я люблю», — сказал он, чем вновь привлек пристальное внимание девушки. «Юми, я художник. Помнишь, почему я увлекся живописью?» «Ты хотел ей делиться», — прошептала она. «Видеть, как твоя работа вдохновляет друзей?» Художник обвел рукой открывшийся вид. Они поднялись настолько высоко, что ярмарочная суета внизу сложилась в своеобразный узор. Людные дорожки, кружащиеся карусели, образовывали причудливые геометрические фигуры. Фонари, прежде ослепительные своим мерцанием, украшали это чудесное полотно. Юми смотрела с высоты широкими глазами. «Не так захватывает дух, как в полете», — сказал художник. «Не так», — прошептала Юми. «Но мне нравится. Мне нравится не бояться. Нравится иметь возможность задержаться на одном месте». Она немного поглазела на ярмарку, затем заметила парочку в другой кабинке, опускающейся. Юноша и девушка сидели, прижавшись друг к другу и кутаясь в одну куртку на двоих. «Художник, у нас не получится», — произнесла Юми. «Мы...» «Юми», — перебил он, ощущая незнакомые доселе эмоции. «Удовольствие. Как давно художник в последний раз его испытывал? Несколько лет назад?» Несмотря на сложности, несмотря на невероятную ситуацию, в которую они попали, в этой кабинке, высоко над пляшущими бликами фонарей, он чувствовал себя восхитительно. Юми с любопытством посмотрела на него. «Ты счастлива?» — тихо спросил он. «Сейчас, в данный момент. Никаких забот, никаких проблем. Ты счастлива?» «Да», — прошептала Юми. «Впервые с каких пор?» «Даже не помню», — призналась она. «У меня остались лишь смутные воспоминания. Смех, дом, место, где пол не был чересчур горячий, а меня держали на руках. Может, все это вообще привиделось? А ты?» «Со дня рождения. Первый год обучения в старшей школе. Месяц до вступительных экзаменов в соннадзор. Этот месяц выдался ужасным, невероятно тяжелым. Я все время готовился. Но в день рождения закатил вечеринку. Друзья, картины. Я думал, что нашел свое место. Масака шила мне шапку». «Черную?» «Она была похожа на шлем», — с улыбкой ответил художник. «Шипастый. Масака утверждала, что такие положено носить в день рождения». Карусель замерла, предоставив парочке наверху несколько особенных мгновений. Художнику было тепло, несмотря на то, что на высоте царила стужа. Ему казалось, будто вокруг него толстое одеяло, а перед глазами лучший вид в городе. При том, что на город он вовсе не смотрел. «Может быть, нет ничего страшного в том, что мы делаем что-то неправильно?» — с улыбкой произнесла Юми. «Главное, чтобы наша неправильность совпадала». Она положила руку на поручень рядом с его рукой, и карусель повезла их вверх. Художнику отчаянно хотелось дотронуться до Юми, но он ограничился тем, что придвигал кисть, пока не почувствовал, что оставшееся мизерное пространство начало наэлектризовываться. В его жилы как будто хлынула раскаленная лава. Если бы он присмотрелся, то заметил бы, что их руки соединены двумя тонкими, как в лампе накаливания, нитями — розовой и лазурной. Каждый наслаждался безмолвным присутствием другого. упивался моментом. Говорят, все, что ты ешь, и даже воздух, которым дышишь, становится частью тебя. Окси, из которых состоит поглощаемая тобой материя, в свою очередь формирует себя. Я, впрочем, считаю, что такие незабываемые моменты для нас гораздо важнее еды. Эти моменты ценны, как воздух, и неискоренимы из памяти. Они могущественны. Безусловно, человек не просто сумма воспоминаний, сложенных башенкой, как камни. Но наши лучшие воспоминания — фундамент, с которого мы тянемся к небу. В конце концов, через незаметно пролетевшую вечность, кабинка достигла земли. Юми вышла, закинув неуклюжую сумку художника на плечо. Они молча двинулись прочь от ярмарки. После пребывания в небе земная кутерьма обоим казалась какой-то мутной, как картина, расплывающаяся перед глазами при слишком близком рассмотрении. Они рассеянно брели в направлении дома художника. Улицы притихли, ярмарка осталась в прошлом. Девушка и призрак зашли в район, где стало заметно, что час уже поздний. Даже сами дома, казалось, спали, прикрыв ставни веки. Лишь вездесущие хионные линии освещали бетон и брусчатку. Никому не хотелось нарушать идиллию, но Юми наконец остановилась и полезла в сумку. Она достала маленький альбом, кисточку и тушечницу и опустилась на колени на мостовую. «Юми?» — окликнул художник, наклоняясь. Она приставила палец к губам, открыла тушечницу, на этот раз открутив крышку в правильную сторону, и макнула в нее кисть. Затем нарисовала то, что запечатлелось в ее памяти только что. Вид ярмарки с высоты, от первого лица. А на переднем плане их руки на поручни кабинки, но на этот раз сложенные одна на другую. Рисунок вышел так себе. Учитывая опыт художницы, это не должно вас удивлять. Впрочем, для человека, впервые взявшего кисть 23 дня назад, результат был весьма достойный. В том смысле, в котором рисунок одного 8-летнего ребенка может быть лучше рисунка другого ребенка. Так или иначе, штука вот в чем. Ценность искусства не в его качестве. Я слышал мнение, что предметы искусства абсолютно бесполезны, так как не имеют практического применения, и имеют ценность лишь в глазах смотрящих на них. Дело в том, что в сущности бесполезно все. Ничто не имеет ценности, пока мы ее не определим. Любой предмет может стоить столько, сколько мы захотим. Для этих двоих рисунок Юми был бесценен. «Я кое-что поняла», — сказала она. «Пока мы рассуждали об обладании вещами, я осознала, что ничем не владею и никогда не буду владеть». «А одежда?» «Останется здесь», — тихо сказала Юми, — «когда все закончится». Верно, об этом художник не подумал. Когда то, что с ними происходит, закончится, когда духи решат оборвать связь, Юми очнется в своем теле, а он в своем, на разных планетах. Юми поднялась, помахивая рисунком. Ее глаза казались огромными, как озера туши, ждущие прикосновения кисти. Она снова улыбнулась, но иначе. Не радостно, а меланхолично. «Это тебе», — сказала она, — «чтобы помнил меня, когда расстанемся. Как это у вас называется?» «Сувенир», — прошептал он. «Памятный подарок». «Его ценность в приятных воспоминаниях, которые он пробуждает», — процитировала Юми, а затем аккуратно сложила просохший лист и сунула в карман кофты. «Если завтра мы проснемся и поймем, что все кончено, он останется у тебя. Не забывай». «Никогда не забуду. Юми, а что, если мы...» «Что? Отправимся в полет между планетами? Даже если здешнее правительство пустит случайных юнцов с улицы на борт корабля, что крайне маловероятно, как быть с тем, что Юми Йокихидзё? На ее планете таких всего лишь 14. Ей не позволят вести ту жизнь, о которой он мечтает». «Хочу, чтобы ты знал», — сказала она. «Я не считаю тебя обманщиком». «Но я в самом деле обманывал», — возразил художник. «С этим не поспоришь». «Почему ты это делал?» «Потому что был слишком не уверен в себе, чтобы сказать правду». «Потому что», — многозначительно поправил Юми, «не хотел ранить дорогих тебе людей». «Я и тебя обманывал». «Опять же, потому что хотел соответствовать моим ожиданиям», — напомнила Юми. «Художник, ты пытался мне помочь. Да, возможно, тебе и самому хотелось прикинуться кем-то великим, но это характеризует тебя не как лжеца, а как фантазера». Она решительно кивнула. «Меня учили, что лжецы обманывают ради выгоды. Ты не такой и никогда таким не был». Она приблизилась к нему, насколько могла, не прикасаясь. «Никара, я тебя ни в чем не виню. Тебе тоже не стоит себя винить. Я кое-что усвоила, побывав в твоем мире». «Что же?» «Не бывает простых ответов», — сказала она. «Никогда». Он улыбнулся, закрыл глаза и глубоко вдохнул. Удивительно, сколь многое изменили эти слова. Есть человек, который его не осуждает, зная, что он натворил и каким ужасным последствиям это привело Юми. Не придают этому значения? Не винит его? Возможно, ему следовало собраться с силами и самому прийти к такому же выводу. Возможно, ему стоило измениться. Но все-таки слышать такое из уст того, кто тебе не безразличен. Это напоминало картину, которой он мог поделиться с окружающими. Он поднял ресницы и увидел, как Юми отшатнулась, а ее лицо и широко раскрытые глаза застыли в маске ужаса. Художник резко повернулся кругом. В подворотне стоял чернейший кошмар, добрых 11 футов ростом, с когтями, оставляющими на стенах глубокие прорези. Кошмар смотрел на них белыми провалами глаз, а в пасти отсверкивали настоящие зубы. Это был тот самый кошмар, полностью стабилизировавшийся. Невероятно. Но он целенаправленно выследил их.